Конечно, есть и те, кто рождены для шума жизни, для большой арены. Есть Мур и Скотт и Роджерс. Им нужны не только их чернильницы и стены, но эти мощные матери сыны, что не годятся даже в джентльмены. Им лишь бы чайный стол, их место там, в парламенте литературных дам.